более легкого наказания. Дзя Ше перебил Дзя Ляня. «Пойди и расскажи все своей тете, но только так, чтобы старая госпожа не слышала». Дзя Лянь кивнул и отправился к госпоже Ван. «Если вы хотите знать, о чем он разговаривал с госпожой Ван, прочтите следующую главу». Глава 103, из которой читатель узнает о том, как Дзиньгуй, подсыпав яд другому, сама отравилась, и как встреча со старым другом не принесла прозрения ослепленному Дзя Юй Цуню. Итак, Дзя Лянь явился к госпоже Ван и рассказал ей все, что ему было велено. На следующий день он снова побывал в ведомстве чинов и, узнав, как обстоит дело, опять явился к госпоже Ван. «Ты точно разузнал?» — спросила его госпожа Ван. «Если все обстоит так, как ты сказал, то для господина и желать лучшего незачем, да и мы все будем спокойны. Разве он когда-либо служил в провинции? Если бы генерал-губернатор не написал на него жалобу, негодяи, наверное, погубили бы его». «А почему вы так думаете, госпожа?» — удивился Дзя Лянь. «Потому что твой второй дядя с самого дня своего отъезда не прислал домой ни гроша», — ответила госпожа Ван. «Он даже брал деньги из дому. Но посмотри на тех, кто уехал с моим мужем. Прошло совсем немного времени, а их жены нарядились в золото и серебро. Разве это не говорит о том, что они обманывали твоего дядю и за его спиной вымогали деньги? Только из-за них господин и пострадал. Хорошо еще, что удалось предотвратить скандал. Могло случиться так, что не только его самого сняли бы, но и отобрали бы наследственный титул». «Вы правы, госпожа», — согласился Дзя Лянь. «Как только я узнал, что на дядю поступила жалоба государю, меня буял страх, и я успокоился лишь после того, как все тщательно разузнал. Лучше бы дядя служил в столице. Тогда он не знал бы ни забот, ни хлопот, и старой госпоже не пришлось бы беспокоиться. А сейчас все-таки придется рассказать ей». «Я это сделаю», — проговорила госпожа Ван. «А ты еще раз разузнай». Дзя Лянь поддакнул и собрался уходить, как вдруг вбежала перепуганная служанка тетушки Сюэ. Она даже не поздоровалась с госпожой Ван, а сразу вскричала: «Наша госпожа велела передать вам, у нас опять беда». «Какая беда?» — удивилась госпожа Ван. «Беда, беда!» — только и могла вымолвить служанка. «Глупая!» — рассердилась госпожа Ван. «Если что-нибудь серьезное, объясни толком». «Нашего молодого господина Сюике дома нет. А тут случилось такое дело. Моя госпожа просит вас, чтобы вы прислали кого-либо из господ помочь ей». Госпожа Ван, ничего не понимая, разволновалась. «Говори же, в конце концов, зачем вам мужчины? В чем надо помочь?» «Умерла наша невестка Дзиньгуй», — выпалила служанка. «Тьфу!» — выругалась госпожа Ван. «Туда ей и дорога. Стоило из-за этого поднимать шум». «Если бы она умерла как люди, еще ничего», — проговорила служанка. — «А то она опять натворила безобразий. Госпожа, прошу вас, пошлите туда людей, пусть помогут распорядиться». С этими словами служанка повернулась, чтобы уйти. Госпожа Ван сердилась, и вместе с тем ей хотелось смеяться. «Эта служанка совсем с ума сошла», — произнесла она. «Братец Дзя Лянь, не слушай эту дуру. Пойди сам, погляди, что там случилось».